Ха-ха, посмотрите, кто у нас недоволен. Может, дело в том, что ты просто обычная человеческая девушка без власти, влияния или фамильного рода? Спросила Альбеда с ехидством и высокомерием, желая такими словами отомстить и спровоцировать Шизуна, чтобы убрать таким образом лишнюю соперницу. Также она радовалась своему положению наследной принцессы расы суккубов, ибо могла получить этого больше всех. Но, к сожалению для Альбеда, когда Шизуна услышала эти слова, то она сначала хотела поддаться на провокацию, но в последний момент в ее голове появился образ Мелиодаса и те добрые слова, которые он сказал в первой их встрече. «Не совсем. Я не просто Шизуна без фамилии. Я Шизуна Урушибара. Это имя и фамилию мне дал Мелиодас, и я буду дорожить этим до конца своих дней. Тем более я давно отдала ему свое тело и душу», — сказала она с уверенностью в голосе и с улыбкой превосходства на лице. «Что?» От такого ответа Альбеда слегка растерялась, ибо подобного она не могла ожидать. В душе она даже завидовала, узнав о том, что она получила целое имя и фамилию от Мелиодаса. Она не совсем поняла последние слова про тело и душу, но понимала, что сейчас ее смогли обставить. Сама же Юи, увидев, к чему все пришло, могла лишь радоваться, что не произошел еще один конфликт между этими двумя. «Юи, значит, мы будем делиться по социальному статусу, ня?» — спросила Курака, ибо они с сестрой были в выигрышном положении наследных принцесс клана Накамат, но были не уверены, что здесь в королевстве демонов он имеет какой-либо вес. «Это правда?» — спросила Широни с волнением. Единственные девушки, которые ничего не сказали, были Рафталия и Зест, но те либо не знали, что сказать, либо не могли из-за своего статуса и положения, которое запрещает подобное резкое высказывание. «Нет, я говорила, что думала над этим вариантом, но передумала, ибо необходимости в этом пока нет. Тем более Мелиодас не любит разделять нас по подобному принципу, и это было бы бессмысленно навязывать ему подобную систему разделения по статусам и положению», — объяснила Юи. После ее объяснений многие одновременно обрадовались этому объяснению, но кое-кто не совсем, ибо это была хорошая возможность заполучить больше времени и внимания Мелиодаса. «Хочешь сказать, что мы все будем равны друг другу, независимо от происхождения, влияния, власти и силы?» — уточнила Альбеда с легким недовольством. «Именно, пока что это самое лучшее решение, чтобы удовлетворить каждую из нас и особенно Мелиодаса, учитывая нашу небольшую численность. Я хочу, чтобы мы все относились друг к другу как к семье или сестрам. Мы не просто любим одного мужчину, но сами любим и заботимся друг о друге как о части семьи или близкие подруги», — сказала Юи, желая дать всем понять, что она хочет лучше для каждого. При этом она полностью окунулась в горячую воду, где были многие девушки. Приятное ощущение заполняло каждый уголок ее обнаженного тела. Золотистые волосы стали практически плавать под водой и немного над ней. «Я согласна, что таким образом мы все будем в выигрыше, но чтобы я признала вас своими сестрами», — сказала Альбеда, осматривая каждую девушку необычным взглядом, в котором было немного неприязни и признания, ибо уже смогла понять некоторых из девушек, чтобы хотя бы называть их подругами. «Думаю, она права. Мы не сможем стать сестрами на таком уровне отношений с такой, как она», — сказала Шизуна, ибо сейчас испытывала неприязнь к Альбеда из-за того, что она так себя ведет ко всем. «Я тоже так думаю, ня», — сказала Курака, которая тоже думала о том, что и Шизуна. «Сестренка Широни, а что происходит?» — внезапно спросила Рафталия, что наблюдала всем этим, находясь в маленькой детской купальне с горячей водой, где была и Широни, чтобы присматривать за ней. «Это очень сложно объяснить», — ответила Широни, чувствуя, как атмосфера стала нагнетать над всеми в купальне. «Госпожа Альбеда, разрешите мне дать свое слово?» «Разре...» «Постой, Зест, тебе не следует в это встревать, если вмешаешься, то все потеряет смысл. Альбеда сама должна принять решение», — сказала Юи, понимая, на чьей стороне и за кого будет вставать Зест в таком раскладе. «Простите», — сказала Зест и слегка отошла от всех, чтобы не мешаться, ибо знала уровень влияния и положения Юи перед Мелиодасом, поэтому и подчинилась. «Альбеда, Шизуна и Курака, я понимаю ваши чувства к друг другу, хотя нет, я не совсем могу полностью понять в том ключе, что вы не способны найти общий язык кроме темы Мелиодаса. Раньше вы могли более и менее быть терпимы друг к другу, но сейчас нам надо поставить точку в этом споре», — сказал Юй, вставая из сидячего положения на ноги. «И что ты хочешь этим сказать?» – спросил Альбеда, не понимая, что задумала эта маленькая вампирша. «Я хочу сказать, что если так и дальше продолжится, то Мелиодас будет недоволен тобой, Альбеда и Шизуна. Он столько времени и сил потратил, чтобы вы помирились и подружились. Выделял время и находил самые разнообразные причины для того, чтобы вы поладили. Курака, к тебе это тоже относится, хоть и не прямо, но он тоже хотел, чтобы вы все поладили с ней. Возможно, это эгоистично звучит с моей стороны просить вас всех ладить и перестать это делать, но ответьте мне перед этим, что для вас всех важнее, споры и вражда между собой, или Мелиодас, что хочет любви и мира между нами?» — спросила Юи их всех, чтобы достучаться до единственного, что объединяет на данный момент всех здесь девушек. После слов Юи, Альбеда осознала, что и вправду ее действия в данном вопросе могут доставить проблемы Мелиодасу. Она не могла себе позволить и мысли о таком. Она пыталась придумать лучший исход, при котором ей не придется быть в невыгодном положении, но ничего не приходило в голову, и все мысли были заполнены Мелиодасом, который смотрел на нее с осуждением и разочарованием. Остальные же девочки поняли почти то же самое, что и Альбеда, но даже еще ближе к сердцу, ибо долгое время пользовались его добротой и иногда доставляли проблемы, но он ни разу не кричал или жестоко наказывал кого-то из них, чтобы они назвали это жестоким местом. Теперь они все поняли, что сейчас выглядели как эгоистки, не подумавшие о Мелиодасе в первую очередь, и то, как он иногда сильно старается ради них. «Мы поняли тебя, учитель Юи. Прости нас за то, что мы вели себя слишком эгоистично», — сказала Шизуна за всех присутствующих здесь, ибо та могла понять, о чем все думали в данный момент, по их молчаливым лицам. «Я рада, что мы смогли наконец-то закончить эту тему разговора и прийти к согласию. Возможно, это будет вам всем трудно, но, как мы уже все видели, со временем мы все сможем лучше ладить и называть друг друга сестрами», — сказала Юи, желая сбавить атмосферу, чтобы каждая здесь девушка не чувствовала себя обязанной или неуютно. «Хорошо, мы пришли к согласию, что теперь?» — спросила Альбеда, снова сменив позу в воде на более поднятую, чтобы не лежать, а полностью окунуться до шеи, отчего ее фигура и большая грудь теперь не выделялись, а были под водой. Юи вместо мгновенного ответа улыбнулась и подошла к краю, чтобы снова окунуться в воду, но только до уровня плеч, отчего она ощутила приятное чувство по всему телу. «Второе, что я хотела обсудить, это наше будущее и всего гарема», — ответила Юи, заставив своим неточным ответом многих в недоумении. «Будущее, да. Сначала я хочу с вами поговорить о том, кто желает в будущем жить с Мелиодасом до конца дней и родить от него ребенка. Многие, наверное, из вас так думают и, возможно, втайне желают заняться с ним особой любовью, чтобы получить этого от него, но хочу от вас лишь быть более сдержанными. Я могу понять то, чего вы желаете или даже жаждете, как женщины от любимого мужчины, но вы должны помнить, что скоро настанут сложные времена, а точнее война, и Мелиодас будет в нее втянут, как бы сильно он не хотел бы ее избежать, она неизбежна. Если у него появится еще и ребенок от таких, как мы, то проблем будет много, ибо только у Альбеда есть удобное положение, способное решить многие вопросы данного инцидента. Хотя, учитывая, что у него есть еще невеста. Юи, ты хочешь, чтобы мы просто сдались и ничего не делали? Ня, недовольным тоном спросила Курака, ибо подумала, что она таким образом запрещает им всем даже как-то пытаться заниматься сексом с Мелиодасом. «Это правда, учитель?» — спросила Шизуна с недовольством. Альбеда же решила промолчать в этот момент, ибо уже успела наломать дров, и сейчас для нее лучшим решением это ничего не делать. «Не совсем. Просто хочу, чтобы вы не пытались делать это без особых защитных средств. Если хотите, я могу дать вам особые зелья, чтобы вы не могли забеременеть. Или наложить на вас заклинание. Правда, это скорее ритуал, или точнее магия запечатывания, но суть в том, что я не запрещаю вам пытаться приблизиться к нему и заниматься чем-то подобным. Это уже зависит от Мелиодаса и вас самих. Просто не делайте глупостей, чтобы доставить Мелиодасу проблемы», — объяснила Юи. «Мне неприятно этого признавать, но в твоих словах есть смысл, с которым я должна согласиться», — сказала Альбеда со слабым недовольством, ибо она хоть в душе желала получить от Мелиодаса ребенка, но первым наперво она желает получить его любовь и отдать ему единственное, что может, свое тело и душу. Если ребенок вызовет только проблемы, то она готова никогда не заводить его, ибо ей достаточно самого Мелиодаса на всю жизнь. Согласна, ня, я тоже так думаю, Они-сан, не хочу доставлять с подобным проблемы, Они-сан, и я тоже вместе с Широни-тян, крикнула Рафтелия с наивной улыбкой, желая поддержать близкую подругу, хоть и не понимала, на что согласилась. Хоть и сложно с подобным согласиться и поддержать по многим личным причинам, но если это ради Мелиодаса, то я согласна на подобное, сказала Шизуна со смирением. Зест, ты тоже имеешь право голоса, не думай, что здесь и сейчас твой особый статус имеет значение. Если хочешь, то можешь возразить, сказала Юи, заметив, что единственной, кто ничего не сказала, была Зест. Премного благодарна, госпожа Юи, без госпожи, просто Юи, поняла. Кивнула она со смирением на лице. Раз все согласны, то еще надо обсудить пару вещей. В частности, это пополнение наших будущих рядов. Пополнение, уточнила Шизуна, одновременно поняв, но в то же время не совсем. Они-сан, о чем говорит Юи? Спросила Широни у Курака. Кажется, я поняла, ня, ответила Курака. Я о том, что у Мелиодаса могут появиться еще девушки. Учитывая необычные вкусы и чувства Мелиодаса, можно легко предполагать, что скоро нас может стать куда больше, чем сейчас, объяснила Юи. И что ты хочешь предложить, чтобы этого избежать? Спросила Альбеда, которая понимала эту горестную для себя правду и много раз думала над этим, но так не смогла найти лучшего именно для себя выхода или решения избежать пополнения. Помогать друг другу и быть готовыми к этому. Если девушка, которая полюбит Мелиодаса, будет опасна для него или недостойна его доброты и внимания, а также чувств, то наша обязанность защитить его от подобной девушки. Это хорошая идея, ня, сказала Курака. Я тоже, я защищу Они-сана, я не позволю кому-то использовать мое нашего Мелиодаса. Раз нет другого выбора, то я тоже согласна помогать в этом, согласилась Альбеда с наигранным тоном одолжения, но по правде, она в душе была готова убить и раздавить любую новую девушку, что посмеет использовать Мелиодаса или причинить ему вред. «Я тоже согласна с госпожой Альбеда», — сказала Зест с почтением. «Я тоже защищу господина», — крикнула Рафтелия с уверенностью на лице. «Я рада слышать это от вас, но мы также не должны сомневаться в чувствах и выборе Мелиодаса. Возможно, иногда он может быть слеп к девушке или мы можем не разглядеть чего-то в подобных девушках. Чтобы не было лишних проблем и конфликтов, лучшей идеей будет согласовывать мнение и наблюдать первое время, чтобы избегать проблем», – предложила Юи. И снова после ее слов многие высказали свое мнение, кто-то был не согласен, а кто-то напротив поддерживает такую идею, но в конечном итоге все согласились на данное предложение. «Юи, а есть ли уже девушки, которые могут стать частью гарема Мелиодаса, ня?» – внезапно спросила Курака из чистого любопытства. «ХМД есть, это Мелимнова Раф, одна из архидемонов и почетных дворянок, признанных самим королем демонов. Также у Мелиодаса есть невеста, с которой он должен будет в будущем жениться, имя ей Серафолла из дома Ситри, также почетных дворян и одних самых высокопоставленных родовых семей в королевстве, ибо они правят целой страной и признаны королем демонов. И возможно его младшая сестра Грейфия из дома Диеблей по совместительству принцесса», ответила Юи о тех, кого могла признать возможными кандидатами на своих предположениях и наблюдениях, но она не могла знать абсолютно всех, с кем Мелиодас имел хоть какие-то отношения. «Ня», удивилась Курака тому, какие имена и личности она услышала, ибо с подобными личностями было бы сложно сражаться. «Даже Грейфия Тян», удивилась Широни, услышав близкую свою подругу, с которой иногда играла и проводила время. «Серьезная конкуренция», — с некой горечью сказала Шизуна, покусывая ноготь. «А это кто?» — не совсем поняла Рафтелия, но поняла, что это очень важные личности, учитывая реакцию некоторых девушек на них. «В общем, вы поняли, к чему я клоню», — сказала Юи, и на ее слова все кивнули, понимая, что им неизбежно нужно работать вместе, чтобы не потерять свои позиции и помогать Мелиодасу, если возникнут проблемы, связанные с девушками. «Хорошо, раз мы обсудили все, что я хотела, то теперь мы все можем отдохнуть», сказала Юи, облокотив свою голову об край, чтобы таким образом расслабиться. Только вот стоило Юи лишь на мгновение расслабиться, как между девушками началась неожиданная беседа. «Раз на этом все, то давайте обсудим, кто следующим переспит с Мелиодасом», спросила Альбеда, ибо это то, что ее интересовало больше всего. «Что?» – удивилась Юи и еще некоторые девушки, когда услышали, о чем хочет поговорить Альбеда. «Не слишком ли ты спешишь?» – спросила Шизуна, ибо Альбеда лишь пару месяцев в отношениях с Мелиодасом. Напротив, я слишком долго откладывала этот момент и ждала, когда Мелиодас сам меня возьмет в постель только для удовлетворения своих страстных похотливых желаний», — сказала Альбеда, выходя из воды с гордым видом, смотря на всех взглядом уверенности. При этом ее тело с волосами и крыльями были мокрые, капли воды стали медленно стекаться по ним, делая и без того сексуальную суккубшу еще более сексуальней. «Нет, Широни будет первой, ня. Она уже давно знакома и знает Мелиодаса и заслуживает стать следующей в ближайшее время. А я ей в этом помогу, ня. Так что вставай в очередь, ня. Тем более ты еще недостаточно сблизилась с Мелиодасом, чтобы требовать такое, ня», — ответила Курака на слова Альбеда. «Ах ты дерзкая кошка. Не слишком ли много ты и твоя сестра на себя берете? И вы хоть знаете, что я делала, чтобы получить хотя бы шанс разделить ложе с Мелиодасом? Нет, так что не мешайтесь, если не понимаете», — возмутилась Альбеда такому сопротивлению. Напротив, она тоже сделала многое, чтобы заслужить любовь и внимание Мелиодаса. Курака уже сделала это, и то, что ее сестра еще подобным не занималась, должно быть исправлено», — ответила Шизуна за двух сестер на защиту. «Да, ня, Широни и я будем первыми. Прошу простить, но чувства моей госпожи тоже имеют значение, и она от всего сердца любит господина Мелиодаса. Поэтому она тоже имеет на это свое право», — встала на защиту и поддержку Альбеда Зест. «Вот именно, моя чувства не уступают ни одной из вас. Тем более Мелиодасу очевидно понравится со мной куда больше, ибо мое тело само воплощение мужских желаний. Я одна из самых красивых женщин в королевстве демонов, и моя грудь куда больше ваших всех. Мелиодасу очевидно, как и большинству мужчин, нравятся большие, нежели маленькие», — гордо сказала Альбеда, демонстрируя это своими действиями, чтобы подчеркнуть свою фигуру и грудь. Ее же резкие слова задели нескольких здесь дам. «Это правда?» — спросила у собственной сестры Широни, пощупав собственную грудь и сравнивала ее с другими взглядом. Услышав слова Альбеда и Широни, Юи тоже потрогала свою грудь и посмотрела на чужие с некой завистью во взгляде. Она помнила, что в большинстве книг, в которых она собирала знания о половом акте, было много упоминаний о размере груди и то, что большие популярны. «Может, ему правда нравятся большие?» — вслух сказала Юи, смотря наверх без какой-либо цели. Но потом она вспомнила, что была первой, с кем Мелиодас занимался сексом, и поэтому находилась себя в выигрышном положении. Тем более она помнила его слова, что ему все нравится в девушках и не только грудь. Но все равно маленькое чувство зависти зародилось в ней из-за подобного недостатка во внешности. «Я не знаю, Широни, ня, но я точно знаю, что Мелиодас любит нас не только из-за нашей внешности или из-за размера груди. Хех, ты уверена? Может, потому что у тебя самой большая грудь и ты не испытываешь недостатков привлекательности у мужчин? Вот только у твоей сестры есть такие проблемы», — сказала Альбеда с явной провокацией, чтобы выиграть в этом споре. «Эх, и ради такого уже спорит», — со вздохом усталости сказала Юи, находя этот спор бессмысленный, и в то же время понимала чувства девушек, ибо сама втайне много времени занималась любовью с Мелиодасом и поэтому всегда могла удовлетворить свои желания и потребности, но другим возможно тяжелее из-за того, что такого же не могут разрушить, уничтожить, — внезапно прошептал неизвестный голос в голове Юи, чем сильно ее удивил. «Что за, кто это?» «Агрх!» — тихо и сдержанно воскликнула Юи, почувствовав боль по всему телу. Боль была резкой и неожиданной, поэтому она не смогла ее сдержать. То, что она чувствовала, было похоже на тысячи мелких иголок, что пронзали ее плоть. Она могла терпеть все это с легкостью, ибо это было словно укусы тысячи комаров. Но больше ее волновало, откуда пришла эта боль. «Должен разрушать, уничтожать все вся», — продолжал шептать некий незнакомый голос. То, что нес за собой этот голос, было полно безразличия и равнодушия, словно он и вправду делает это не потому что хочет, а должен. «Сестренка Юи, с тобой все в порядке?» — спросила Широни, что сейчас была недалеко от нее и наблюдала за спором четырех дам, и вдруг заметила, что с Юи происходит что-то странное. «Да, все в порядке. Просто голова кружится и тело перегрелось. Наверное, все это из-за горячей воды или я слишком долго не пила кровь и ослабла», — ответила она с улыбкой. И после этих слов боль и жар внезапно пропали, словно по волшебству, как и появились. Но в этот момент она почувствовала странное пламя внутри себя. Оно было ей знакомо по тому, какое присутствие испускало пламя. Защита, забота, свет, тепло и т.д. Но в тот же миг она почувствовала, как все это медленно гаснет, и вместо этих знакомых ей чувств Приходила тьма и холод, которые медленно все поглощали. «Это конец», — внезапно прошептал для нее знакомый голос, который достиг ее разума и сердца. Она ощутила, как силы покидают носителя этого голоса, который принадлежал Мелиодасу. Словно прямо сейчас готов умереть и смирился с этим. Холод и тьма стали заполнять все вокруг, и она все это чувствовала, но не так, как он, а лишь малую часть. «Мой король, не умирайте, живите, вы еще способны спастись». Промелькнул в ее сознании еще один незнакомый для нее голос, который она доселе не слышала, но она поняла, что он принадлежит молодой девушке. Из всего этого она понимала, что что-то плохое прямо сейчас случилось с Мелиодасом, и боялась, что сейчас он может не вернуться из того места, как чистилище, насколько она знала. Она хотела помочь, но не знала, как именно. Поэтому она думала и думала, ища способ сделать хоть что-нибудь. И поэтому мысленно сказала то, что ему дорого больше всего прямо перед ее глазами. Она сильно напрягла свои силы и все свои чувства, чтобы мысленно передать «Живи ради нас всех», подумала Юи, напрягаясь со всех сил, отчего она чуть не упала в воду, но ее вовремя поймала Широни, что была рядом. «Что, сестренка Юи, что случилось? Ты точно в порядке?» — с волнением спросила Широни, привлекая к себе внимание всех присутствующих девушек. «Ха-ха, спасибо», — сказала Юи Широни, делая резкие вздохи от усталости и страха того, что Мелиодас мог умереть, но сейчас она чувствовала, что пламя, которое пару секунд назад гасло, стало снова ярко гореть, согревая ее душу и сердце. «Учитель Юи, с вами все в порядке? Вы какая-то сегодня слишком бледная», — забеспокоилась Шизуна, на время забыв о споре с Альбедо. «Ня, Юи, что случилось?» — очень сильно забеспокоилась Курака. Альбедо и Зест тоже забеспокоились, но лишь наблюдали, потому что уже есть те, кто задал нужные вопросы, и повторяться они не хотели. Да и сами они не знали, в чем дело, и только могли смотреть, также пытаясь помочь, чем могли. После этого Юи вытащили из воды и утащили в отдельную комнату, где была нормальная комнатная температура и удобные апартаменты. Рядом с ней остались ухаживать Широни и Курака. Ее тело проверяли на наличие проклятия и внешнего вмешательства яда или магии, но ничего не нашли. В итоге все поняли, что она просто устала, ибо серьезных отклонений в здоровье у нее не было. Да и сама Юи еще была в сознании и повторяла то же самое, что она просто устала и ей надо попить крови Мелиодаса, чтобы быть в норме. И в конечном итоге многие приняли ее слова за чистую монету, ибо фактов и доказательств было предостаточно, и все успокоились. Некоторые еще беспокоились за нее, но серьезных проблем не было. Весь оставшийся вечер Юи просто лежала на мягкой кровати, восстанавливая силы, и в то же время она беспокоилась за Мелиодаса и каждый раз повторяла слова «Вернись к нам живым». Возможно, в следующих главах будут постельные сцены 18+, и в них будет принимать участие каждая, поэтому ждите. В них также, возможно, будут участвовать все официальные девушки здесь, но главу с Широни, Каникой, Куракой я напишу последней среди них и отдельной только на этом сайте. Глава 97. Награда за победу. Часть 1. Юи 18+. Сейчас глубоко в мире под названием Чистилище, в месте, где везде распространена миазма и ядовитый воздух, способный убить любой слабый неприспособленный организм и извергающиеся магмой вулканы. Также здесь постоянно ведутся сражения как за выживание, так и за возможность стать сильнее между демонами и другими существа. В одном таком месте, где больше всего миазм, ядов и кислоты, можно увидеть огромное число низших демонов разных видов, словно настоящая армия, а также несколько высших демонов, что сражаются друг с другом. Все они сражаются против одной демоницы. Недалеко же от них было еще одно сражение между самыми сильными из них, на вершине небольшой горы. Но по итогу всего этого сражения, сама гора обрушилась вниз, и те, кто на ней были, тоже. Сейчас на том месте развалин можно увидеть два тела или две фигуры. Один взрослый мужчина с черными волосами и крепким загорелым телосложением. Выделяло его то, что он сейчас был без рук и лежал на земле. А также недалеко был мальчик примерно 16 лет. Его внешний вид можно описать как новый или обновленный, ибо до этого он был весь покрыт огромным количеством смертельных ран, после которых умереть было бы лучшим решением, чтобы не страдать от адских мук или не выглядеть всю жизнь как урод. Но вылечил он себя, используя редкое зелье лечения ИУР-8 и антидатур-6, который сделал на основе яда мирасциллы, но точно не мог быть уверенным в его действии против яда Табира и поэтому не мог полагаться на него во время боя. Но выбора больше не было, и он рискнул. «Гр, ах!» — прохрипел Табир, когда вернулся в сознание. «Глядите, кто проснулся», — сказал Мелиодас, сидя на краю большого камня и смотря сверху вниз на своего противника. «Почему я еще жив?» — спросил Табир с равнодушием на лице и голосе, даже не показывая дискомфорта от потерянных конечностей. При этом он лежал спиной к земле и смотрел в темное небо чистилища. «Я спас тебя и вылечил, с большим трудом и тратами, если что», — ответил Мелиодас. «Зачем? Я должен был умереть в битве с тобой», — недовольно крикнул Табир. «На то есть причины», — спокойно ответил Мелиодас. «Ты такой же, как Варман. Вы оба не даете мне умереть в достойной схватке и покинуть этот ненавистный мне мир. Зачем вы постоянно меня спасаете и не даете умереть? Зачем ты меня спас? В чем настоящая причина моего дальнейшего существования, если мне дают умереть от рук достойных противников?» — потребовал Табир. «Ты мне нужен», — честно ответил Мелиодас с улыбкой. «Зачем я тебе нужен? Я проиграл и теперь считаюсь слабым, поэтому должен быть съеден сильным, чтобы мое существование не было напрасным», — сказал Табир уже более спокойным тоном, ибо его хладнокровие вернулось к нему после того, как регенерация восстановила половину внутренних переломов. «Ясно. Теперь я все понял. Ты хочешь не умереть в бою. Ты хочешь быть съеденным сильным противником, чтобы оправдать свое существование. Нет, я хочу умереть в достойном бою. Я не хочу оправдывать свое существование», — отрицал Табир вывод Мелиодаса. Хоть оба были в чем-то согласны, но смотрели на вещи иначе. «Думай, как хочешь, и ты прав, я должен был тебя убить, но проблема в том, что моя конечная цель – это не твоя смерть или всех демонов. Моя цель – одолеть всех высших демонов в чистилище и по возможности подчинить их своей воле. И зачем? Ты и так это знаешь. Я хочу силы и власти. Моя цель – подчинить всех высших демонов и стать их верховным королем. Я хочу возглавить чистилище и сделать его своим личным царством, где моя власть будет неоспорима», — объяснил Мелиодас. «И что изменится? Я видел множество демонов, что стремились к похожим целям, но когда они ее почти достигали, то умирали в процессе или покачивались с собой, ибо ничего не менялось и им надоело жить. Это место никогда не меняется и не изменится по чьей-то воле. Что бы мы ни делали, все будет всегда повторяться. Это место создано, чтобы мы в нем так жили», — сказал Табир очень четко с равнодушием в голосе, словно не один раз говорил подобные слова. «Табир, если я смогу стать королем, то изменится все», — уверенно ответил Мелиодас. Реакция самого Табира на эти слова была необычна, ибо на мгновение его взгляд дрогнул. «Понятно, значит, ты хочешь это сделать». Он на мгновение сделал на своих губах улыбку, хоть и не понимал, почему это сделал. «Но зачем я тебе нужен? Потому что ты третий по силе среди всех высших демонов чистилища. Насколько я знаю, ты не раз сражался с Варманом. Поговаривают, что ты единственный, кроме первого по силе высшего демона, способен составить ему достойную конкуренцию. Я лично испытал на своем теле твою силу и понял, что мне еще есть куда расти. Но без твоей помощи я не смогу одолеть последних двух демонов на вершине к власти. Только ради этого ты меня спас?» — спросил с тем же равнодушием в голосе и на лице Табир. «Не только. Я же говорил, что собираю сильных подчиненных среди высших демонов. Нельзя править одному и все делать самому. Мне нужен такой, как ты, Табир. Сильный, уверенный, внимательный, опытный и надежный воин. Я хочу, чтобы ты помог мне взобраться на вершину», — сказал Мелиодас, встав на твердую землю и подошел к лежащему телу Табира. «И зачем ты хочешь стать королем? Что изменится для меня, если я буду тебе служить? В зависимости от твоего ответа, я приму решение», — очень серьезно спросил Табир. «Мне нужна эта сила не просто так. Ты, наверное, уже подумал, что силу я хочу ради силы, чтобы просто править всеми высшими демонами. Но смысл моей цели в том, что власть лишь средство, а не конечная цель моего существования. Сила и власть мне нужны, чтобы защитить своих близких. Я видел, когда некоторые герои защищали своих близких собственными силами, но отказывались от власти и от еще большей силы. В конечном итоге их судьбы были в руках тех, у кого была большая сила и власть. Я хочу избежать подобной участи и контролировать собственную и чужую судьбу тех, кто мне дорог, в своих руках. У меня большие планы на этот мир и другой», — объяснил Мелиодас со злобной ухмылкой, сжимая ладонь руки, словно некий властитель. «Ты серьезно?» — спросил Табир, слегка удивившись его объяснению. Только он не полностью понял смысл некоторых слов и их значения, особенно про близких, но понял, что его мотивы иные и отличаются от других. Возможно, он и вправду может изменить чистилище, которое он всей своей душой ненавидит и привык жить в подобном месте как дома. Да, и твоя жизнь тоже изменится. Ты вечно пытался сразиться с сильным противником. Я хочу стать еще сильнее, и если ты поможешь мне в этом, то наша следующая схватка тебя еще больше порадует и заставит почувствовать еще большие чувства и наслаждения. Ты хочешь сказать: «Да, я хочу, чтобы ты обучил меня всему, что знаешь. Твои навыки превосходны. Я хочу стать таким же умелым воином и охотником, как ты. Ведь нет ничего лучше, чем сразиться с тем, кого ты самолично обучил и дал ему в наследство свою силу и навыки. Так ты сможешь по достоинству уйти и оставить след после себя даже после смерти. А если тебе этого мало, то в будущем в моем мире будет война, где будут сражаться опасные и сильные существа. Если ты последуешь за мной и будешь сражаться на моей стороне, то познаешь лучшие сражения и возможности умереть от достойного противника», — объяснил Мелиодас, словно искушая Табира такой сделкой. И правда, Табир от подобных слов на некоторое время был удивлен и шокирован, ибо то, что ему предложил Мелиодас, было тем, до чего он никогда не задумывался и не мог представить. Он помнил по словам Вармана, что он из другого мира. Эта информация не сильно его интересовала, ибо ему не было дела до чего-то подобного, кроме как сражения и смерть. Но теперь, услышав его слова, он понял, что это его шанс получить то, чего он страстно желает, или даже больше. «Я согласен», — ответил Табир. «Я рад это слышать. Повелитель, вы здесь», — кричал женский голос недалеко от них. Услышав этот голос, Мелиодас сразу узнал в нем Элизу и почувствовал рядом с ней остальных своих слуг-демонов. Поэтому он вызвал их через свою связь и телепатию, дав им почувствовать его присутствие и понять, где он конкретно. И когда они нашли его, то сразу же упали на колени перед ним, при этом таща за собой демоницу Эвелин, прислужницу Табира. Все были потрепаны и даже слегка измотанные. Плененная демоница так вообще была связана темной материей от головы до ног, словно в коконе, но по словам Манто, она тоже имела множество ран, которые даже с регенерацией будут долго заживать. «Повелитель, мы счастливы видеть вас живым», — сказала Элиза с неподдельной радостью на лице. «Я тоже, шипела Мирасцилла с таким же выражением на лице. «Очень рада», — ответила Деррир. «Мой господин, я исполнил ваш приказ и живьем схватил эту демоницу для вас», — сказал Манто в коленопреклоненной позе и опущенной головой, находясь в форме черных доспехов. «Я доволен. Вижу, вы все постарались и молодцы. А теперь найдите руки Табира», — неожиданно приказал Мелиодас. Когда кое-кто хотел уточнить приказ, он посмотрел на них суровым взглядом и дал понять, что это не обсуждается. Поэтому несколько минут его слуги вместе с низшими демонами искали руки высшего демона Табира, что были где-то в заваленных груды камней. Также Мелиодас выслушал краткий доклад о бое с Эвелин, который был тяжелым для них и в то же время не совсем, ибо ее специализация больше направлена на скрытые убийства и внезапные атаки с использованием магии теней. Поэтому на прямые столкновения она слабо способна, что-то противопоставить им всем разом. В то же время поймать или обездвижить ее было тяжело. Она использовала гнев Элизы к себе, чтобы нарушать построение или наносить удары в слепые зоны защиты. Таким образом, это затянулось надолго, и когда Элиза была готова бросить все и попытаться в одиночку победить Эвелин, то ее вразумили одним хорошеньким ударом от Деррир. После этого она пришла в себя и стала слушать приказы Манто, и уже все вместе смогли более и менее ослабить Эвелин, чтобы ее схватить. И для завершения всего этого, Элиза прокляла демоницу особым проклятием, которое полностью блокирует регенерацию. Мелиодас выслушал весь доклад и был одновременно доволен и нет, ибо в подробностях схватка была напряженной и долгой. Эвелин была способна сражаться с двумя высшими демонами ниже Табира на равных, но против сразу четырех ее сил было недостаточно. Потом Мелиодас стал спрашивать самого Табира насчет их схватки с подробностями. И то, что он услышал, его удивило и напугало, ибо он узнал, что сражался как одержимый с постоянными словами «разрушу» или «уничтожу». Таким образом, это сразу натолкнуло его на плохие мысли. «Еще я лишил вас одного сердца, но сейчас я слышу все семь внутри», — сказал Табир, еще сильнее удивив Мелиодаса, ибо во время схватки не мог этого почувствовать из-за огромной боли по всему телу. Он сразу стал обсуждать все это с Нивой, и она ответила, что тоже мало чего видела и слышала, но ощутила странное изменение в его душе и теле, словно что-то очень глубоко в самых недрах души и тела резко и неожиданно вышло наружу. Возможно, на это повлияла угроза его жизни или чисто случайное совпадение. Нива это точно не мог сделать, Делиадас, Учитывая, что я был очень слаб, он мог воспользоваться возможностью и захватить мое тело, предположил Мелиодас. Нет, это невозможно. Я бы это почувствовала и тем более приняла меры безопасности. Дайте мне время, и я смогу найти то, что могло быть причиной вашего недавнего случая. Но я подозреваю, что это связано как-то с тем, что вы слышали перед потерей сознания, ответила Нива. Может ли быть это связано с тем случаем, когда я потерял сознание или точнее почти умер после удара Хаосом в битве с Зайвоном? Вроде бы во мне что-то осталось, и это могло быть тем самым, снова предположил Мелиодас. Скорее всего, но нужно время для того, чтобы убедиться в этом и не строить теории. Эх, опять мне приходится на тебя полагаться. И почему у меня всегда подобные проблемы? Хоть я и жив благодаря этой таинственной силе, но все равно неприятно знать, что эта сила способна в любой момент буйствовать, а я даже не способен это осознать. Если такое случится, я точно попытаюсь вам помешать, используя все доступные мне средства, ответила Нива, пытаясь подбодрить Мелиодаса. Если подобное случится, то я первым делом сам себя убью и разорву все контракты, чтобы не убить своих близких, сказал Мелиодас с решимостью. Надеюсь, до этого не дойдет, сказала напоследок Нива. Повелитель, мы их нашли, сообщила Элиза о потерянных руках Табира. Отлично, тогда верните их ему на место, указал Мелиодас на лежачего Табира. Руки, которые они нашли, были очень потрепаны и едва узнаваемы как конечности, словно каша плоти и крови, но такое часто бывает, пока они не подвергнутся регенерации и не восстановятся к прежнему виду. И в итоге, когда они приложены руки на свои места, то темная материя стала их объединять вместе с регенерацией. Но в момент восстановления своего тела Табир ощутил странное чувство в области присоединения рук. Ему казалось, словно его тело и левая рука отвергают друг друга или вообще не признавали себя часть одного целого, отчего весь процесс занял целых 5 минут, что было ненормально для демона его уровня и опыта. После восстановления рук Табир проверил их работоспособность и заметил задержку в движениях в левой руке на пару секунд, и это было очень странно для него. Но в тот момент он вспомнил, что именно эту часть тела отрезала некая сущность и сила внутри Мелиодаса, когда тот буйствовал и желал разрушать. Он помнил странное чувство, когда меч отрезал не просто его руку или что-то обыденное, а что-то еще внутри него. «Все готово. Теперь я ваш, мой господин. Используйте меня как пожелаете. Все мое, ваше, как и моя жизнь», — сказал Табир, опустившись на колени с головой вниз. «Я принимаю тебя в качестве слуги и подчиненного. Теперь все твои слуги, земли, воины, мои, включая эту демоницу», — указал Мелиодас на связанную и беспомощную Эвелин. «Как вам будет угодно», — ответил Табир, ибо его ничего из того, что назвал Мелиодас, не волновало. «Освободите ее, Элиза, сними с нее проклятие», — приказал Мелиодас. «Но, повелитель, никаких «но». Если не подчинишься, то я накажу тебя еще суровее, чем обещал вначале», — сказал Мелиодас строгим голосом. «Поняла», — громко сказала она и потом тихим шепотом добавила. «Просто я так долго старалась создать проклятие, и теперь снимать его так неприятно, особенно с нее». После этого Эвелин была освобождена от кокона темной материи, и теперь ее тело было всем прекрасно видно. Виделось больше всего это множество открытых ран и потрепанный вид когда-то чистой демоницы. Но когда Эвелин поняла, что освободилась, то была одновременно счастлива и зла, когда увидела перед собой Элизу и остальных своих врагов. «Элиза, ты подлая личинка, я тебя убью, как ты посмела меня коснуться?» — крикнула она, когда встала на ноги, формируя в руках темную материю как оружие. «Прекрати», — спокойно сказал Табир Эвелин. «Господин Табир», — крикнула Эвелин, радуясь, что он жив, ибо она сейчас была не уверена, что способна выиграть этот бой или сбежать. «Я сказал прекрати, Эвелин», — повторил более суровым голосом Табир, давя на Эвелин своим присутствием и взглядом, полным желания убить, если она не подчинится. Этим способом он постоянно ее контролировал и сдерживал, отчего она на рефлексе подчинилась и замерла. «Как прикажете. Простите мою глухость, господин Табир», — сказала она, слегка опустив голову. «Теперь ты и я служим этому демону по имени Мелиодас. Поклянись ему своим телом и душой в вечной службе до самой его или твоей смерти, как когда-то мне», — приказал Табир, продолжая с угрозой смотреть на нее. На секунду Эвелин удивилась сказанным словам Табира, но стоило ей осмотреться и правильно оценить ситуацию, то поняла, что ее господин проиграл. Хоть она и предполагала такую возможность раньше, но все равно удивлена, что он проиграл и теперь попало в положение, обязанной ради своего дальнейшего существования избрать нового господина. И в ее мыслях это было хорошей возможностью соблазнить и манипулировать новым господином, который, как она поняла, поддается на ее чары. На Табира же они не могли действовать достаточно, чтобы тот мог этого заметить и убить ее за подобное. Поэтому она подошла к Мелиодасу и опустила перед ним на колени с опущенной головой вниз и сказала: «Я высший демон Эвелин. Клянусь служить вам, мой новый господин и хозяин Мелиодас. Можете использовать меня как пожелаете в любое время и в любом месте. Хоть убейте или сожрите мою душу». После подобных слов Элиза искривляла свое лицо в злости и гнева, ибо желала убить ненавистную для себя демоницу. Мелиодас с радостью принял в свои слуги двух новых демонов, не обращая внимания на протесты одной паучихи. Он также наложил на них контракты, которые должны сдерживать и контролировать их действия, для избежания неожиданностей или предательств. Хоть он помнил слова других демонов насчет верности Табира своему слову, но до сих пор не желает все равно рисковать, особенно с демонами Чистилища. Также он не доверяет Эвелин, которая может оказаться полезной в тайных убийствах, но также опасной для него или его близких. Поэтому Мелиодас какое-то время отдавал приказы для того, чтобы объяснить каждому его задачи и цели, ибо нужно было распределить армию низших демонов по всей территории, и это он доверил все Манто. Табира и Эвелин он решил оставить на какое-то время в Чистилище под присмотром все того же Манто. Сам же он решил вернуться назад, ибо ментально устал от всех этих проблем со своим сознанием, а также был сильно раздражен и подвержен сильному стрессу в последнее время. «Змейка, открывай врата», — приказал Мелиодас Мирасцилле. «Поняла-с», — ответила она, уже начав формировать заклинание для призыва врат. «Я буду ожидать вашего возвращения, мой господин», — сказал Табир с уважением в голосе. «Надеюсь поскорее увидеться с вами, господин», — сказал Эвелин соблазнительной ухмылкой и тоном, стараясь завлечь к себе Мелиодаса, но тот старался этого не замечать и сопротивляться любым чарам. А Элиза на это только хотела еще сильнее убить свою противницу, но из-за приказа могла только строить злобные рожи и выпускать ауру убийства. После прохода через созданные врата с помощью Мирасциллы, Мелиодас и остальные его постоянные слуги-демоны, кроме Манто, вышли на зеленую и цветочную поляну под лучами искусственного света высоко над ними. Оказались они в ПВ-шаре. «Мы рады вашему возвращению, господин», — послышался женский добрый и строгий голос недалеко от Мелиодаса и остальных демонов. «Я тоже рад вернуться, Юрий, особенно видеть вас всех вместе и в полном сборе», — сказал Мелиодас с улыбкой имя той, кто к нему обратился. Также рядом с Юрием Альфой остальные еще несколько женских персон. Двое из них являлись всем уже давно знакомые Люпус Регина Бета и Нарбирал Гамма в своих повседневных нарядах горничных. «Ура! Господин вернулся!» — веселый и энергичный голос Люпус Регины. «С возвращением, господин!» — спокойный и сдержанный тон голоса Нарбирал. Также рядом с ними были еще кое-кто. Первая невысокая девушка с красно-золотыми прямыми длинными волосами. Она носит повязку на левом глазу, в то время как ее правый глаз изумрудного цвета, а зрачок в форме целевой метки. Ее лицо очень утонченное, из-за чего кажется искусственно созданным. Она носит аксессуары с узорами в виде военного камуфляжа. Носит также наряд горничной, похожий по дизайну на Нарбирал Юри. «Господин, рада вас снова видеть», — сказала она ровным и обычным тоном, но по правде в ее нотках голоса прослеживается радость и счастье, а выражение лица почти не изменилось. «Я тоже рад тебя видеть сегодня, Дельта», — сказал Мелиодас, назвав имя этой девочки. Следующей была светловолосая красавица со спиральными локонами и голубыми глазами, а также одеждой, подчеркивающей ее сексуальную привлекательность. Размер груди был примерно 5-го, а также ее бедра выделялись из-за наряда. Тон кожи был светлым и на вид мягким, если прикоснуться. «Господин, я безмерно рада вашему возвращению. У вас ничего не болит? Если да, то я рада буду обработать любые ваши раны и проблемы», — сказала она довольно чарующим и одновременно заботливым тоном, способный очаровать любого мужчину, который услышит слова из уст подобной красавицы, и Мелиодас был не исключением, ибо сам делал ее наиболее подходящей его желаниям и памяти из оригинала. «Нет, Эпсион, я воспользовался сильным лечебным зельем, и сейчас мое здоровье в полном порядке, но спасибо тебе за беспокойство, моя ты красавица», — сказал он с улыбкой, от которой девушка была счастлива вместе с другими лицезреть в этот момент. Даже щеки девушки стали слегка краснеть от смущения. Дальше была еще одна девушка тоже не слишком высокого роста, как и Дельта. Ее волосы розового цвета и уложены в два пучка. Лицо словно кукольно-детское и необычное, особенно глаза красного и черного цвета. Носит одежду, похожую на традиционный японский стиль, с укором на наряд горничной, как у всех. Ножки девочки в колготках, на которых были нацеплены странного рода белых бумажек с японскими надписями, словно талисманы. «Господин, рада вас снова видеть. Вы голодны? Хотите сегодня что-то поесть?» — спросила она мягким и довольно обычным голосом, слабо моргая и двигая глазами. «Дзета, сейчас я не слишком голоден, так что давай не сегодня. Можешь сама что-нибудь приготовить и поесть, я разрешаю», — сказал Мелиодас, поглаживая миленькую девочку. Все, кого только что назвал Мелиодас, были новые члены Плеяд, чьи полные имена являются ЦЗ-2128 Дельта, Солюшин Эпсилон и Интома Василиса Дзета. Создал он их давно, если считать, сколько времени прошло в чистилище, а для них это произошло не слишком давно. И создал он их с большим типом улучшения и таким же мышлением и разумом, как у всех других его творений. Многие из них имеют свои характерные черты или личности. Также их тела способны в некотором роде подражать живым существам. Их сила также может быть сравнима с рыцарями или авантюристами ЦБ ранга с натяжкой. Каждая из них имеет ту или иную уникальность в характере и в боевом стиле и методах ее применения. Дельта была наделена спокойным и послушным характером, которая так же, как по оригиналу, любит милые и красивые вещи. Она любит есть вкусные сладости, ибо у них всех присутствуют вкусовые рецепторы, как и многие другие подражания живым организмам. Она не владеет какой-либо сильной боевой магией, но способна обладать большой базой данных и знаний в своей голове. Для нее Мелиодас начал создавать копию ее магической пушки из оригинала, но закончил только наполовину, ибо еще нужно парочку деталей и магических зачарований. Поэтому она максимум способна использовать магию иллюзий среднего уровня, а также способна стать разведчицей, если будет нужна для подобного, ибо в скрытности она тоже хороша. Солюшин Эпсилон была наделена слегка игривым, заботливым и зависимым характером к определенным личностям. К Мелиодасу и его союзникам она испытывает лишь положительные чувства. К врагам она по его задумке должна относиться холодно и жестоко. В то же время, когда она выполняет приказы, то максимально серьезно и расчетливо в логической точке зрения. Больше всего ей хочется выделиться среди других своих сестер и быть полезной. Сама она владеет магией лечения и выполняет роль лекаря. Мелиодас однажды подумывает все-таки дать ей возможность стать слизнем, как в оригинале, ибо его слегка искушала возможность искупаться в купальне с Солюшин в данной форме и то, как она очищает его от всей грязи, покрывая каждый уголок тела собой. Интома Василиса Дзета была наделена одновременно спокойным и в то же время вспыльчивым характером, если ее никто не раздражает или тревожит по пустякам. Она, в отличие от оригинала, по задумке Мелиодаса любит есть любую вкусную еду и готовить ее для себя и других, но особенно для своего господина. Ее тело и форма лица больше походят на человеческие, ибо сам Мелиодас помнил, что оригинальная Энтома тоже не совсем любила свою настоящую паучью форму. Владеет она стандартной магией и в то же время обладает уникальными способностями, к примеру, слабым подобием метаморфозы, чтобы во время боя имитировать жуков или их конечности. Также она может использовать магию договора или контрактора, но не имеет пока нужной квалификации самих контракторов зверей или жуков. Когда они все стояли вместе друг с другом перед Мелиодасом, то в его глазах это создавало красивую картину полноценности Плеяд. Улыбка снова расцвела на его лице при виде шестерых дам, которые по сути являются друг для друга сестрами и семьей, а он, как их создатель или даже отец, мог только восхищаться собой и всеми. Хоть он и понимал, что это еще не все и осталось Ауреол Омега, которую он обязательно сделает, но он пока у него хватает и других дел. Также недалеко от Плеяд стояла еще одна фигура, и она была очень знакома Мелиодасу. Рост был как Дельта и Дзета, имела почти такое же невыразительное лицо, голубые как море длинные волосы и глаза, носила наряд обычной горничной с юбкой и белым фартуком, а также красными туфельками. «Астарте, ты хорошо себя вела и трудилась?» — спросил Мелиодас, назвав имя своего фамильяра Гомункула. «Да, мастер». «Это правда?» — спросил Мелиодас, уже смотря на Юриальфу. «Да, господин. Я лично следила за ее обучением, навыками и способностями. Она превосходно справлялась со всеми обязанностями. Не то чтобы их было много, но она старалась», — ответила Юрия, стараясь не показать себя в плохом свете как руководительница плеяды всех горничных. «Я рад этому. Ты рада тому, что здесь или нет?» — спросил он уже о старте. «Я хочу быть больше с мастером», — ответила она едва изменившим выражением на лице. «Понятно, я постараюсь исполнить такую эгоистичную просьбу своего фамильяра», — сказал с улыбкой Мелиодас, погладив ее по голове и особенно голубые мягкие волосы. Внутри же он все еще был напряжен от всего, что на него навалилось до этого. «Господин, что вы нам всем прикажете?» — спросила Юрий Альфа одновременно со всеми плеядами, опустившись на колени. Внутри же все, включая ее, завидовали Астарте и ее связи с Мелиодасом, поэтому и хотели показать себя полезными, чтобы хотя бы заслужить подобную награду. «Для начала принесите мне мою сменную повседневную одежду. И как дела у Мерлины Гаутера?» — приказал и спросил Мелиодас. «Как прикажете. Здесь все происходило без изменений. С мисс Мерлин все в порядке, она сейчас спит и находится под присмотром мистера Гаутера. Мы пришли сюда, чтобы встретить вас», — ответила Юрий, при этом она кивнула Нарбирал, которая поняла это как передача приказа Мелиодаса и, ей встав, ушла его исполнять. «Это хорошо, тогда я пойду загляну в дом, а вы пока работайте», — сказал Мелиодас, желая проведать Гаутера и Мерлин. «Разрешите нам вас сопровождать?» — спросила Юрий Альфа с большим желанием и энтузиазмом, ибо они все уже давно сделали всю свою работу, ибо их стало больше и не они могли найти чем себя занять, кроме как служить их господину себе на радость. «Это не обязательно, но если хотите, то можете», — сказал он, идя к дому. «Покорнейше благодарю вас, господин», — сказала Юрий Альфа за всех, и они последовали за ним, включая Астарте. А его демоны-слуги уже давно ушли к себе. Когда же Мелиодас прибыл в дом вместе с плеядами, то осмотрел его вдоль и поперек, и не заметил и пылинки на полках или на полу. Все было аккуратно прибрано, словно блистало. Он похвалил всех за их упорную работу в доме и уже один проведал спящую в комнате Мерлин, не тревожа сон маленькой малышки, а просто наблюдая, как она выросла и до сих пор остается милой и красивой. Также в комнате был Гаутер, что тихо читал книгу, а также следил за малышкой Мерлин. Именно он и убаюкал девочку с помощью сказок и рассказов из книг, и поэтому вместе с Мелиодасом покинул комнату, оставив рядом с Мерлин Люпус Регину. По пути Мелиодас некоторое время поговорил и провел время с Гаутером, но не слишком много, ибо ему уже принесли его новую повседневную одежду, пока он был все это время в своей боевой для чистилища. Он попрощался с Гаутером, Астарте и плеядами, чтобы вернуться в реальный мир, также сказав присматривать за Мерлин и его слугами-демонами. Когда Мелиодас покинул ПВ-шар, то сразу оказался в своей комнате, где и провел перемещение в чистилище. Он установил несколько мер защиты от возможности проникновения. Поэтому первым делом, когда он оказался в родной и спокойной обстановке один, прыгнул на свою большую и мягкую кровать. «Ах, наконец-то дом, милый дом и моя кровать! Столько времени провел в чистилище, что успел соскучиться по всему этому и даже забыть. Для меня слишком сложно быть там так долго», — жаловался Мелиодас себе под нос. Прямо сейчас он снова стал задумываться над многими вещами и проблемами, что терзали его сознание и сердца. И это только сильнее усиливало стресс и раздражение внутри него. Боялся, сомневался, злился, стыдился и т.д. Он понимал, что подобные мысли не должны посещать его голову, ибо от его решений зависит многое. Чем больше власти и силы он получает, тем сильнее он осознает груз ответственности. «Нельзя, я не имею права на сомнения и пустой гнев за собственные ошибки. Я ведь в будущем буду решать чужие судьбы. Даже если я не идеален, мне нужно стать еще увереннее в себе». Отец однажды говорил, что не существует идеальных правителей, королей, императоров или богов, все совершают ошибки или сомневаются в себе, главное помнить свои недостатки и исправлять их постепенно в себе, но не забывать, кто ты есть на самом деле. Даже если я сейчас не имею большой и собственной власти в этом мире, а только статус, мне следует в будущем исправить это, но стоит ли трон демонов всего этого? — спросил сам себя Мелиодас, ибо этот вопрос очень терзал его каждый день. Только вот стоило ему сильнее задуматься над этим вопросом, как его мысли прервались, стоило ему на несколько секунд вдохнуть странный запах, который окружал его сейчас. Что это? Запах духов? Откуда он здесь? Странно, тут не только запах духов, но запах женского тела и сока. Только он мне не знаком. Принюхиваясь, спрашивал себя Мелиодас, ибо единственный, кто мог бы проникнуть в его комнату, это Юи, но она редко пользовалась духами, да и он бы узнал ее запах. «Мелиодас!» – послышался новый женский голос в комнате, который сразу привлек внимание Мелиодаса и увидел недалеко стоящую златовласую красавицу с красными глазами в одном черном нижнем белье. «Юи!» – назвал имя девушки, что стояла посередине темной части комнаты. Когда сама девушка услышала голос своего любимого мужчины, то сердце забилось еще сильнее, а чувства стали брать вверх над ней. До этого она очень волновалась за него несколько часов и поэтому захотела прийти сюда, чтобы успокоить свое волнующее сердце, но увидев его, она была счастлива видеть его живым и здоровым. «Я так рада, что ты в порядке», — сказала она, подбежав и прыгнув на кровать к Мелиодасу и быстро взяв его в крепкие объятия, в которых сам Мелиодас ощутил тепло, заботу и волнение. «Я тоже, ведь я вернулся к вам с победой», — сказал он с радостью, обнимая свою девушку в ответ. Ему нравилось ощущать и чувствовать тепло своих девушек в такие моменты, ибо они очень согревали его душу, давая почувствовать себя уверенным и понимать. «Расскажешь, что с тобой происходило?» — спросила она, смотря в его изумрудные глаза, а он в ее кровавые красные глаза. «Конечно». После этого Мелиодас в подробностях описал, как проводил время в чистилище и что ему нужно было пережить, чтобы стать сильнее. Потом он рассказал, как сражался с Табиром и что испытал во время всего этого процесса. Юи же, напротив, не могла много рассказывать о их собрании со всеми девушками, чтобы не доставлять лишние проблемы Мелиодасу, который, по ее мнению, может быть против такого вида помощи или пытаться показать, что не нуждается в их помощи и поддержке. Поэтому она лишь вкратце описала то, что чувствовала и слышала в своих мыслях, но умолчала голос Нивы. Возможно, это из-за нашей давно установленной связи души, которая по идее должна действовать иначе и только по согласию обеих душ передавать боль и ощущения. Если это случилось сразу на таком расстоянии между изменениями, то это странно и необычно. Да и то, что мы даже смогли передаваться мыслями на таком уровне, тоже странно. Возможно, нам стоит ее разорвать. «Ради твоей безоп...» «Нет, я не хочу». «Почему?» — не понял Мелиодас. «Даже если мне больно, я хочу чувствовать себя как часть тебя. И не только я хочу подобного, другие тоже бы не отказались стать одним целым с тобой таким образом. Если подобной связью я способна разделить твою боль и сделать тебе хоть капельку легче, то я готова это терпеть». «Серьезно?» «Да», — уверенно сказала она. «Понятно. Извини, что не подумал, я лишь о тебе и других волнуюсь. Я понимаю это, но иногда ты слишком о нас заботишься, что о себе не думаешь. Даже сейчас ты вернулся после тяжелого боя и первым делом стал заботиться о тех, кого ты ценишь и любишь. Я же хочу, чтобы ты тоже чувствовал себя хорошо и приятно. Я не хочу одной получать твое тепло и заботу. Другие тоже не хотят подобного. Нам сложно и больно видеть тебя таким. Поэтому сейчас...» Юи стала медленно приближаться к лицу Мелиодаса. «Юи, ММ?» – вопросительно спросил Мелиодас, но стоило ему использовать связь души, как он ощутил такие же чувства, что и она, и сразу понял, к чему она клонит. Поэтому в один миг их губы соприкоснулись в страстном поцелуе, как две алые вишни или розы. Оба чувствовали манящие к друг другу влечение и страстные желания получить не только это, но их губы словно слились в одно, ни на секунду не отрываясь друг от друга. Слюна и языки страстно слились и давали обоим ощутить друг друга. В этот момент у обоих был жаждущий взгляд, который давал понял, чего хотят их сердца, души и тела в этот самый момент. «Сегодня я дам тебе награду за победу, отказа не принимаю», — сказал Юи, оторвавшись на этот самый миг от губ Мелиодаса, чтобы снова захватить их в страстный поцелуй. Постельная сцена 18+. Мелиодас не нужны были еще какие-либо слова, чтобы понять, к чему клонила Юи, ибо оба понимали друг друга без подробностей в словах в этот самый момент. Поэтому в этот самый миг чувства, которые они оба испытывали, стали неуклонно расти, и больше не имея возможности себя сдерживать, Мелиодас схватил своими руками за Юи и повалил ее на кровать. Не отрывая свои губы от нее, их взгляды неотрывно смотрели друг на друга, показывая каждому свою душу и чувства. Юи стала проводить руками по одежде Мелиодаса и постепенно ее снимать, пока он сам стал водить руками по ее телу, заставляя чувствовать каждое движение по очень гладкой и мягкой открытой женской коже. Постепенно она смогла снять одежду с Мелиодаса, пока он продолжал дразнить ее своими касаниями в самых чувствительных и приятных частях тела. После того, как на оба остались лишь нижнем белье, то в одночасье их долгий поцелуй был разорван, сопровождая возбужденным вздохами и слюной, которая на короткое время связала их словно нить. «Я начну первой», — сказала Юи. После этого Юи начала действовать, и первым делом она сняла свой черный лифчик, чтобы ее сочные и гладкие вершины были видны возлюбленному мужчине, который смотрел на них как на сладкие персики или сочные яблони, чтобы их прямо здесь и сейчас сорвать и съесть. И заметив этот полный похоти взгляд, она только ухмыльнулась от радости, что ее тело все еще привлекает Мелиодаса, и наклонилась вперед, чтобы начинать снять с него последнюю одежду ниже пояса. Когда же она сняла его трусы, то увидела уже готовый и высоко поднятый член. Он такой уже большой и горячий, даже просто смотря на него мне хочется его вставить в себя, но для начала. Оборвалась Юи на полуслове и стала своим ртом облизывать и всячески ублажать член Мелиодаса. «Ммм», промычал Мелиодас от приятных чувств, которые ощущал его член в этот момент, ибо мягкий розовый язычок Юи стал ублажать его со всех сторон, не оставляя ни один уголок забытым. Делала она это неспешно и осторожно, словно боялась причинить какой-либо вред этому члену. Ее язык облизывал каждый уголок и чувствительную часть члена, словно зная каждую его деталь и суть. Следом она стала своими ручками стимулировать и поглаживать уголки члена. Юи резко открыла свой прелестный ротик и стала постепенно проглатывать этот возбужденный твердый член, который с каждым прикосновением становился все горячей. И когда она его наполовину проглотила, то аккуратно стала, не касаясь своими острыми клыками, снова его ублажать языком внутри. «Ах, Юи, у тебя как всегда хорошо получается делать минет», ммм, своим замечательным вампирским извращенным ротиком. Похвалил и подразнил Мелиодас Юи, что только была рада делать ему приятно и хорошо в этот момент. Постепенно член Мелиодаса стал слегка пульсировать и становиться еще больше прямо у нее во рту, что ее стало заводить, ибо это было слегка тяжело и в то же время приятно. Мелиодас также ощущал чувство Юи и мог сказать, что ее все это очень заводило, и поэтому он схватил ее за голову и стал сильнее углублять свой член в ее теплый влажный ротик. От резких движений Мелиодаса сама Юи на миг удивилась, но потом стала сама проглатывать этот член все глубже своего рта до горла, словно пытаясь его по-настоящему съесть, но это только делало его больше и горячее, постепенно заставляя пульсировать еще расти больше, что не давало его полностью съесть.